Глава 4. В демонстрационном зале Дома моды царило оживление. До объявленного конкурса красоты оставалось всего 2 недели, и практически все сотрудники «Силуэта» были задействованы в подготовке этого громкого мероприятия. Раздавался грохот молотков и жужжание электродрели. Рабочие разбирали подиум, который обычно использовался для показов, с тем, чтобы расширить пространство на основной сцене. Бригада осветителей устанавливала прожекторы в соответствии с пожеланиями Анны Бежецкой, которая пристально наблюдала за происходящей работой и давала последние указания. В дальнем углу зала Людмила Корнилова, одна из совладелец «Силуэта», оборудовала импровизированную фотостудию. Стены закрыли полотнами голубого и красного цветов, небольшой помост дизайнеры украсили искусственными цветами. Здесь фотографы Дома моды снимали участниц будущего конкурса, создавая девушкам собственные портфолио для будущей презентации. Лина Орлова заняла нужное положение на помосте и замерла. Эффектное вечернее платье из темно-зеленого шелка отлично гармонировало с ее пышными рыжими локонами. Алексей Бежецкий только что сделал несколько снимков и остался очень доволен результатом. Орлова внимательно следила за парнем и в который раз поразилась, до чего же он похож на свою сестру, Анастасию. Близнец и настоящий красавец. Жалко, что гей. Катя Корнилова, дочь Людмилы, недавно начавшая работать фотографом, ассистировала Бежецкому при съемке. Алексей прямо во время работы давал девушке советы, как лучше устанавливать освещение и выбирать нужный угол съемки. Когда подготовка к очередному снимку была закончена, Лина слегка изменила позу, и Алексей позволил Кате самой сфотографировать Орлову. «Эй!» — недовольно заметила Лина. «А она ничего не напортачит? Все-таки это моя фотосессия. Я предпочла бы, чтобы все делал профессионал». «Не переживай», — успокоил ее Алексей. «Все уже готово, а нажать кнопку можно даже обезьяну научить». «Вот спасибо на добром слове», — буркнула Катя. Последние недели она почти каждый день проводила в Доме моды. Катя всерьез намеревалась стать профессиональным фотографом, и кое-что у нее уже хорошо получалось. Алексей был доволен своей ученицей. «Ну что, я уже могу расслабиться?» — спросила Лина, когда Катя сделала последний снимок. «Да, конечно», — позволил Алексей. «Можешь пригласить следующую участницу». «Ага, сейчас», — высокомерно произнесла Лина. «По-твоему, мне больше заняться нечем? Для этого и существуют ассистенты». Она вышла из-под света софитов и направилась в костюмерную. Катя и Алексей удивленно посмотрели ей вслед. «Ведет себя так, будто уже победила в конкурсе», — возмущенно сказала Катя. «Не обращай на нее внимания», — посоветовал ей Алексей. «Я за время работы здесь и не на таких насмотрелся». Для участия в конкурсе красоты члены жюри отобрали 10 девушек. В основном все они обладали вполне сносным характером, за исключением Лины, а также еще одной красавицы. По склочности и стервозности та могла дать фору даже Орловой. Они и внешне сильно напоминали друг друга. Обе с рыжими волосами и зелеными глазами. Звали скандалистку Зарина, но между собой все называли девушку «Рыжая 2». В зал вошли Ирина Логинова и Оксана Кайгородцева. Замерев в дверях, они начали пристально осматриваться по сторонам в полумраке зала, пока, наконец, не заметили Катю и Алексея. «Наконец-то!» — воскликнула Катя. «Я уже решила, что вы передумали!» «Смеешься?» — возмутилась Ирина. «Да участие в этом конкурсе для меня все!» «Настя сдала экзамен», — пояснила Оксана. «Но мы ее слегка поздравили, потому и задержались. Нас привез Артем, так что по пути еще пришлось заехать в штаб-квартиру Тауэра». Она кивнула в сторону входа в зал. Артем Бирюков как раз только что вошел. Он уже успел переодеться в рабочий комбинезон и сразу включился в работу. «В чем снимаемся для портфолио?» — поинтересовалась Оксана. «Некоторые предпочитают голиком». Катя выразительно посмотрела в сторону Ирины. Ирина возмущенно фыркнула. «Те плакаты давно поснимали с улиц, а вы все еще никак не успокоитесь», — воскликнула она. «Ну, было. Было. Я же не отрицаю. Да только с тех пор у меня ни одного предложения работы, поэтому я так и рвусь участвовать в этом конкурсе». «Сегодня снимаем участниц в вечерних платьях», — пояснил Алексей. «Идите в костюмерную. Людмила приготовила костюмы для каждой из вас. Только бирки с именами не перепутайте». «Вечернее платье? Это круто!» — восхитилась Ирина. «У меня ни одного нет, но я так классно в них смотрюсь. А где тут у вас костюмерная?» Алексей показал им нужную дверь. Ирина и Оксана удалились. Катя с улыбкой покачала головой. «Будет просто чудом, если они наденут свои платья», — сказала она. «Я столько лет знаю этих двоих. Они бы свои головы потеряли, если бы они у них откручивались». «Это точно», — согласился Алексей. Следующая девушка, миниатюрная брюнетка в длинном черном платье, вышла в центр площадки и замерла в нерешительности. В конкурсе участвовали непрофессиональные манекенщицы, это было одним из условий кастинга. Анна и Людмила хотели создать свой штат моделей из еще нигде не засветившихся лиц, исключение сделали лишь для Ирины Логиновой, которая недавно уже снималась для рекламы. Поэтому почти никто из конкурсанток представления не имел, как себя вести перед объективами камер. «Куда смотреть?» — настороженно спросила девушка. Алексей и Катя поспешили к ней. Лина Орлова наблюдала за ними из другого конца зала. Сегодня она впервые увидела всех своих конкуренток в одном месте и украдкой уже успела придирчиво разглядеть каждую. Лина не могла не признать, что среди девушек попадались и куда красивее ее, но она точно знала, что победит. В памяти Лины вдруг всплыл недавний разговор с Изольдой Бежецкой, ее неожиданной покровительницей, которая и помогла ей попасть в число участниц конкурса. Беседа проходила в небольшом ресторане, где иногда любила обедать Изольда. Бежецкая заказала себе мясной салат и бокал вина, Лина ограничилась чашкой кофе. Она настолько оробела в присутствии этой могущественной женщины, что начисто лишилась аппетита. «Так ты хочешь познакомиться с каким-нибудь богатым и влиятельным мужчиной?» — сказала Изольда. «Хочешь с его помощью выбиться в люди, став его любовницей?» «Я подумывала над этим», — призналась Лина. «Какая глупость, милочка!» — рассмеялась Изольда. «О таком мечтают лишь пустоголовые дурочки, которых судьба наградила более-менее привлекательной мордашкой. Ты же птица совершенно другого полета. У тебя есть голова на плечах, уж в этом я не раз смогла убедиться, и ты не стесняешься использовать мозги для достижения своих целей». «Может, тогда что-нибудь мне посоветуете?» — робко спросила Лина. «Конечно. Я запомнила твою недавнюю просьбу, и я записала тебя в список участниц конкурса красоты нашего дома моды», — сказала Изольда. «Теперь все зависит только от тебя. Используй любой шанс, но выйди хотя бы в полуфинал. Заяви о себе. Ты так красива, Лина. Стань известной моделью и завоюй этот мир. И тогда тебе не придется искать себе богатого покровителя. Мужчины сами будут ползать перед тобой и заваливать тебя дорогими подарками. А со временем я помогу тебе добиться желаемого». «Но вам-то это зачем?» — с подозрением поинтересовалась Лина. «Может, я просто люблю помогать нуждающимся?» — улыбнулась Изольда. «Обожаю творить добро». «Что-то с трудом верится». «Не беспокойся», — отмахнулась Изольда. «Я не попрошу процент от твоих будущих гонораров. Просто полезно заводить нужные знакомства в самых разных кругах. Возможно, когда-нибудь я обращусь к тебе за поддержкой, и ты поможешь мне в память о моей протекции». «А если у меня ничего не получится?» «Умей добиваться желаемого, дорогуша. Жизнь — это игра. Так стань мастером этой игры, и весь мир будет у твоих ног». И Лина решила последовать этому совету. Она всерьез собиралась победить в этом конкурсе и стать моделью. Любой ценой.